Зависть, честолюбие и страсть вергли человека в мир обольщения. Но что это обольщение? Проекция его зависти, страсти и честолюбия. Ноа Аркрайт. Мудрость Амеля. «Какое безрассудство!» — аббат покачал головой. «Ты намеренно подтолкнул своего друга натравить на него толпу. И это после того, как я запретил тебя. Ох, Макрити!» Опустив плечи, Макрити неподвижно стоял перед сидящим на низком столе в позе лотоса аббатом. Сложив два пальца в положение щупальца, склонившись на выступающие вперед шишковидные колени, он пристально смотрел на Макрити. «Я думал о вас!» – защищался тот. «Ты ни о чем не думал!» В голосе аббата звучала неподдельная боль. «Ты не подумал о тех несчастных, превратившихся в толпу. Орн мог вернуть их в ад, обречь на вечные муки. Он может это сделать сейчас, почувствовав свою силу. Я пришел предупредить вас, едва узнал о его исчезновении», — пробормотал Макрити. «Какая польза от этого предупреждения? О, мой друг, как ты мог совершить эту ошибку? То, что происходит сейчас, легко предсказуемые последствия твоих действий. Я подозреваю, именно этого ты и хотел». «О, нет», — Макрити побледнел. «Когда слова расходятся с делом, верь делу. Зачем ты хочешь погубить нас, Макрити?» «Нет, нет!» Макрити попятился прочь от аббата, выставив вперед, словно защищаясь руки. Он остановился, упершись спиной в стену. «И все же ты делаешь это», — печально сказал аббат. «Возможно, потому что я назначил Бакриша, а не тебя. Не знаю, ты хотел этой чести. Но, мой друг, ты мог уничтожить Орна и себя вместе с ним. Я не хотел допустить этого». Макрити спрятал лицо в ладони. «Он уничтожит всех нас!» — зарыдал он. «Молись, чтобы он не сделал этого». Голос аббата смягчился. «Отдай ему свою любовь и свою преданность. Быть может, тогда его пробуждение окажется счастливым». «Какая польза теперь от любви?» Макрити поднял голову. «Он придет за вами». «Да, конечно», — пробормотал аббат. «Ведь я призвал его. Отбрось в сторону насилие, Макрити. Молись за себя. Молись за очищение своего духа. И я помолюсь вместе с тобой». Макрити покачал своей круглой головой. «Слишком поздно». «Что ж», — опечалился аббат. «Простите меня, простите! Прими мое благословение и ступай. Проси прощения у бога Орна. Ты нанес ему тяжкое оскорбление».